Как вы смеете обвинять меня в этом? Думаете, что говорите? Где свидетели?» Вскипел майор. «Ну, если не доверяете экспертизе и хотите свидетельские показания, нет проблем. Представлю вам двух свидетелей. Один перед вами». Он указал на смуглолицевого мужчину. «Один из боевиков, того самого отряда душманов, который являлся непосредственным участником боя в ущелье, где сражались и вы. Он видел расправу над американскими журналистами своими глазами и готов подтвердить свои слова официально. Трудно мне было его отыскать, но кто ищет, тот находит. Вы не можете верить клевете этого бандита. Он убивал наших ребят, и его нужно судить, — возмутился Алексей-старший. Он был таким же солдатом, как и вы, выполняя приказы командования, только по другую сторону фронта. Сейчас он мирный узбекский житель и может свободно передвигаться в любом направлении, как и любой другой гражданин. Есть у меня и главная улика — нож, которым было совершено преступление. Узнаете? Полковник достал из портфеля продолговатый сверток и, распаковав, извлек большой, сверкающий под лучами солнца клинок, демонстрируя оружие майору. Демидов-старший побледнел. Двое в штатском, отошедшие ранее чуть в сторону, сделали несколько шагов к навесу, но по знаку прокурора остановились. — Где вы его взяли? — Это ведь нож Джамала, приемного сына нашего бывшего командира, убитого вместе с его отрядом в горах неизвестными. Можно мне подержать его в руках? — на ломаном русском языке спросил смуглолицый мужчина. Полковник передал ему нож. — Об этом позже, — ответил ему военком и, повернувшись снова к майору, продолжил. — Что? Удивлены? Нечего сказать? Демидов-старший своим видом выдавал себя с головой. Но сдаваться пока не желал, хотя голос заметно дрожал. Я видел этот нож на видеосъемке, которую мне показывали для опознания. Чудовищное зрелище, но при чем здесь я? Зачем все это представление? Крепкие у тебя нервы, — полковник перешел на «ты». О своем брате. Ты ничего не слыхал за последние годы? Ведь его так и не нашли, — спросил военком. Ничего о нем не слышал много лет и знать его не желаю. Может, погиб где-нибудь, туда ему и дорога, меньше работы спецслужбам, — ответил тот. Откуда у тебя столько ненависти к нему? Где он перешел тебе дорогу? Может, в детстве, когда был твоей обузой? А может, в Афгане чем-то тебе насолил? А ведь ты обязан ему своей свободой все годы после войны. А если он остался в живых и заявится к тебе за расплатой? Как тебе такой вариант? Продолжал наступать Иван Петрович. «Явится, застрелю! Таким не место среди нас!» — ответил успевший прийти в себя майор. «Конечно, живой он для тебя опасен. Тяжело будет расстаться со спокойной, размеренной жизнью и поменять уютную койку рядом с женой на жесткие тюремные нары», — продолжал военком. «Как вы меня достали! Предъявляете неопровержимые улики моей причастности к вашему преступлению, или я ухожу?» — бросил Демидов-старший, повысив голос чуть ли не до крика. «Ошибаешься, любезный, не нашего преступления, а именно твоего. Сейчас увидишь другого свидетеля. Тебе бы стоило застрелиться много лет назад, чем испытать такой позор. Этот человек видел все своими глазами, только не в силах был что-либо изменить, так как был тяжело ранен. Ему никто не поверил, позже считали погибшим, а он выжил. Выжил для того, чтобы очистить свое тобой замаранное имя. Он подал рукой условный знак и из кустарника вышел. Живой и здоровый Алексей Демидов, младший. Он подошел к собравшимся и поздоровался, затем посмотрел брату в глаза и спросил: «Как ты мог? Ты отнял у меня все — свободу, доброе имя, родину. Этого было мало, так еще и любимую девушку. Ты обвинил меня в своих преступлениях. Думал, я погиб. Тебя не мучают кошмарные сны?» Майор замер, словно статуя. Такого сюрприза он ожидал меньше всего. «Прости», — только и произнес ошеломленный Алексей-старший, опустив голову вниз. Отпираться дальше не было смысла. «Что скажешь, майор? Сейчас ты готов дать признательные показания? Сделай это, если осталось в тебе хоть немного человеческой совести и чести русского офицера», — задал последний вопрос военком. «Я долго жил с тяжким грузом на душе. Сразу было страшно самому, не за то, что все может открыться, а за то, что совершил. Затем огонь в душе понемногу стал угасать. После моего первоначального вранья обратного хода уже не было. Признаю себя виновным по всем пунктам», — произнес он. «Итак, наше маленькое расследование завершено. Спектакль закончен. Все снято на видеокамеру, и, думаю, для суда этого будет достаточно. Что же касается ножа...» Он обратился к узбеку. «Хозяин его на самом деле был зверем. Он без раздумий безжалостно расправлялся им со своими пленниками. Таким действительно нельзя жить среди людей. Джамал погиб от своего же оружия, и убийцу его никто не возьмется судить. Алексей в одиночку расправился с ним и его отрядом. Вот наш герой!» Полковник указал на Алексея-младшего. «Я буду судить!» — вдруг выкрикнул смуглолицый мужчина и метнул нож. Алексей-старший бросился в сторону и закрыл с собой брата. Клинок вонзился глубоко в тело майора. В ответ со стороны прозвучал выстрел, и душман с пробитой головой упал на землю. Оба были мертвы. «Не ожидал я, что все так закончится. Майор Демидов героически погиб, несмотря на позорное прошлое. Он поступил как настоящий солдат. Может, не стоит целиком афишировать для народа происходящее здесь сегодня? Преступник погиб, а его семье нужно продолжать жить. Тяжело им будет после горькой правды. Оставим героя героем, а сержанта найдем способ, как реабилитировать. Это ведь в наших силах», — спросил присутствующих полковник. Никто не был против. Постскриптум. Самолет рейсом на Ташкент вылетал с московского аэропорта в полдень. Перед стойкой регистрации стояли с билетами в руках счастливые новобрачные, и их провожающие вчера сыграли скромную свадьбу, а сегодня предстояла дальняя дорога, вначале длительный перелет до Ташкента, а затем наземным транспортом до Индии. «Может, передумаете и останетесь в России?» — на всякий случай спросил Колька, хотя заранее знал ответ. «Ну, может, когда-нибудь и вернемся. Отверженный своей родиной я, благодаря этой прекрасной девушке, нынешней жене и ее дедушке, приобрел другую. В этой индийской семье я счастлив». «Жаль, конечно, что рядом не будет вас, но мы обещаем писать, а иногда и навещать вас», — ответил Алексей. «Если понадобится какая-либо помощь, обращайся. Всегда будем рады помочь. Удачного перелета, дети», — произнес Иван Петрович. «А не хочешь ли ты пойти на службу в наше ведомство? Такие парни нам нужны», — предложил особист. «Да пошли вы! Я уже однажды побывал в вашем учреждении. Больше как-то не хочется ни в какой роли», — ответил Алексей. Демидовы попрощались с сопровождающими, и спустя пару часов в мягких креслах аэробуса держали курс на юго-восток бывшего СССР. «А все-таки почему ты не захотел остаться на родине? Ведь тебя оправдали. Здесь твой дом, друзья?» — спросила Амала, когда самолет набрал высоту. «Коля меня поймет. А больше друзей у меня здесь нет. Ну, разве что Петрович. Если бы не они, неизвестно, чем бы все закончилось. Даст Бог, еще свидимся. Дом есть, но возвращаться туда совсем не хочется. У нас с тобой есть прекрасный терем. Он меня больше устраивает. Сейчас мы должны с тобой, наконец, и попутешествовать по твоей прекрасной стране, пока еще не обзавелись обаятельными малышами, если ты не против», — произнес Алексей, хитро поглядывая на молодую жену. «Напротив. Только тогда с путешествием придется поторопиться». Игриво ответила девушка. «Что-то я не пойму. На что ты намекаешь?» — спросил он, пытаясь поймать ход мысли уже официальной жены. «Я ни на что не намекаю, просто мне показалось, что я...» Не закончив фразу, она смущенно посмотрела на мужа. «Ты хочешь сказать, что у нас будет маленький индорусик?» «Какое интересное слово! Индорусик! Я пока не уверена, но надеюсь, что это так», — ответила Амала. «Как же я тебя обожаю, моя милая смугляночка! И сколько таких подвигов ты готова совершить?» — поинтересовался Алексей. «С огромным удовольствием нарожаю тебе столько детей, сколько ты пожелаешь», — ответила новоиспеченная супруга, ласково прижавшись к мужу. «Тогда навестим дедушку и, не мешкая, отправимся по святым местам Индии, так как в ближайшие годы проделать это времени не будет. Займемся приростом населения штата Джамму и Кашмир», — заключил Алексей. «Обязательно займемся, тем более первый шаг, уже, надеюсь, сделан», — поддержала мужа Амала. «Как говорят в России, будем мы жить долго и счастливо, и умрем в один день», — процитировал слова неизвестного автора Алексей. «В твоей стране много интересных высказываний, но это по индийским законам вовсе не шутка. Если муж умирает раньше, то у вдовы есть лишь два пути — уйти в дом вдов и коротать там остаток жизни, скрываясь от мира, или же сати — ритуальное самосожжение на погребальном костре супруга. В крупных городах, возможно, сейчас что-то и поменялось, а у нас до сих пор некоторые продолжают чтить древние законы. Если вдруг с тобой случится беда, я без колебаний приму сати. Какие-то дикие у вас обычаи. Жутко становится, стоит только это представить. И вообще, милая Амала, давай договоримся на будущее. Больше на эту тему ни слова. Мы едва поженились, начинаем новую жизнь. Зачем забегать далеко вперед? — произнес Алексей. — Слушаюсь, мой господин, — согласилась девушка. — Да что еще за господин? Я твой муж, а не хозяин. В Индии муж есть и бог, и господин, а жена обязана беспрекословно подчиняться ему, потому у нас женщины даже в храм не ходят. Муж для нас все и вся, — не сдавалась Амала. «Да сколько же в вашей стране всего интересного и необычного!» — заметил Алексей. «Ничего, постепенно привыкнешь. У тебя теперь есть хороший экскурсовод, да не просто хороший, а самый милый человечек во Вселенной. Как же я тебя люблю!» Алексей держал в своей руке маленькую, смугленькую ручонку самого дорогого ему человека, так бы взявшись за руки, пройти отмеренный Господом жизненный путь, не расставаясь ни на минуту, безмерно наслаждаясь обществом друг друга. Разве это не счастье?